По указателю вестибюля он понял, что, бросайте и курить, похоже, занимает целый этаж. Значит, деньги у них водятся, причем солидные. Он поднялся на лифте и, пройдя по роскошному ковру коридора, попал в изящно обставленную приемную с огромным окном. На стульях вдоль стены сидели трое мужчин и женщина, читали журналы. На вид бизнесмены. Моррисон подошел к столу, протянул карточку секретарши. «Мне дал ее приятель. Можно сказать, ваш выпускник». Она улыбнулась, заправила анкету в пишущую машинку. «Ваша фамилия, сэр?» «Ричард Моррисон». «Стук-стук-стук». Еле слышно печатала машинка фирмы IBM. «Ваш адрес?» 29 Мейпл Лейн, Клинтон, Нью-Йорк. «Женаты?» «Да». «Дети есть?» «Один ребенок». Он подумал об Элвине, слегка нахмурился. «Один не точно сказано. Правильнее, пол ребенка. Его сын умственно отсталый и живет в специальном интернате в Нью-Джерси». «Кто рекомендовал вам обратиться сюда, мистер Моррисон?» «Джеймс Маккен, старый университетский друг». «Прекрасно. Присядьте, пожалуйста. У нас сегодня много народу». «Хорошо». Он сел между женщиной в строгом голубом костюме и молодым человеком с модными бакенбардами в твидовом пиджаке. Достал пачку сигарет и, обнаружив, что вокруг нет пепельниц, убрал ее. «Ничего, он их игры видит насквозь. Выждет сколько надо, а когда будет уходить, закурит. Если они заставят его долго ждать, можно даже стряхнуть пепел на их шикарный коричневый ковер». Моррисон взял журнал «Тайм», принялся листать. Никотин, накопившийся в его организме, настоятельно требовал добавки. Мужчина, пришедший в приемную следом за ним, достал портсигар, открыл его, щелкнув крышкой, но, увидев, что вокруг нет пепельниц, с виноватым видом, как показалось Моррисону, спрятал его в карман. От этого Моррисон почувствовал себя лучше. Наконец секретарша одарила его лучезарной улыбкой и пригласила пройти. Моррисон оказался в тускло освещенном коридоре. Коренастый мужчина с такими белоснежными волосами, что они казались париком, пожал ему руку и любезно улыбнулся. «Следуйте за мной, мистер Моррисон». Он повел его мимо закрытых дверей без табличек и номеров. Где-то посередине коридора коренастый открыл ключом одну из них. Они оказались в маленькой комнатке со стенами, обшитыми белыми панелями. Обстановка спартанская — стол и два стула. В стене за столом, очевидно, проделано маленькое окошко. Его закрывает короткая зеленая занавеска. На стене слева от Моррисона портрет невысокого седого мужчины с листком бумаги в руке. Лицо его вроде бы показалось Моррисону знакомым. «Меня зовут Вик Донатти», — представился коренастый. «Если согласитесь пройти наш курс, я буду заниматься вами». «Рад познакомиться». Моррисону ужасно хотелось курить. «Присаживайтесь». Донатти положил на стол заполненную секретаршей анкету, достал из ящика стола новый бланк и посмотрел Моррисону прямо в глаза. Вы действительно хотите бросить курить?»